Глава 16. Наследник светлого леса. Впереди двигался отряд эльфов. Вдоль обоза ехали наемники. Гладиус о чем-то тихо переговаривался с дядькой-поваром, которого, как оказалось, звали Адаир. А Варя с интересом принялась разглядывать новых путников. Сразу же за эльфами в первой повозке ехала молодая пара. Они почти ни с кем не общались. За ними следом пристроилось семейство из трех человек. Мужчина, который только сидел или лежал, и два его сына, 17 и 14 лет. Старший управлял лошадью, а младший присматривал за отцом. За ними ехал худой щуплый старичок. Его телега была доверху заполнена вещами, и создавалось впечатление, что он не просто ехал с дарами в долину волшебниц, а решил вовсе туда перебраться. Следом семья из трех человек. Отец, мать и дочка, лет 10. Жуткая непоседа, хоть и немая. Это Варя поняла по жестам, при помощи которых они общались. И особое внимание привлекал одинокий мужчина в годах. Почему-то, глядя на него, сразу вспоминались офицеры, вышедшие на заслуженный отдых. Такие хоть и завершают службу, но своим привычкам не изменяют никогда. Он был одет в очень простую одежду, однако сидела она на нем идеально. Его колючий, оценивающий взгляд прошелся по каждому путнику. И этот осмотр оставил неприятный осадок. Мужчина держался особняком, ни с кем не общался, внимательно за всеми наблюдал и каждый раз недовольно поджимал губы, если Гладиус отдавал какой-то приказ. Вот любопытно, зачем этот наемник едет в долину волшебниц? Что он решил исправить в своей жизни? Варя почему-то не сомневалась, что это бывший наемник. Бросила взгляд на его телегу. Там был просто идеальный порядок. Ну и завершала эту процессию небольшая тележка, в которой ехала она сама и добряк Агнус. Девушка посмотрела на своего спутника, он чему-то улыбался и восторженно крутил головой по сторонам. А какая проблема может быть у пекаря? Как же много вопросов. Но Варя понимала, нельзя вот так просто вторгаться в чужую жизнь, в сокровенные тайны. Поэтому решила сама ничего не спрашивать. Зная по опыту, если человек захочет что-то о себе рассказать, ему не нужны будут никакие наводящие вопросы. Им оставалось только забрать наследника. Варя попыталась рассмотреть, что там впереди. Они подъезжали к лесу, на опушке которого был возведен огромный зеленый шатер необычной формы. Он сливался по цвету с лесом и был, на первый взгляд, незаметен. «Посмотрите, как красиво!» — Варя указала рукой, обращая внимание Агнуса. «Я даже не сразу его заметила!» «Прям целый дом!» — пекарь тоже был под впечатлением. Командир эльфов поднял руку в предостерегающем жесте, и Гладиус отдал приказ немного притормозить. Навстречу обозу выехали воины в серебряных доспехах и что-то прокричали на эльфийском языке. Дегулин ответил им, и обоз снова тронулся с места. Одна за другой телеги въехали на поляну и остановились. «Приветствуйте наследного принца Светлого леса!» торжественно провозгласил один из эльфов, стоящий возле шатра. «Ну, раз надо, значит надо!» Варя спрыгнула с телеги и подошла ко всем остальным. Рядом с ней встал Дариус. А еще она почувствовала, что прямо за ее спиной стоит ведьмак. Ее просто в дрожь бросало, когда он оказывался слишком близко. Она нервно схватила косу и перекинула себе на грудь. «Его высочество!» Двое воинов подбежали к шатру и откинули полотнища, прикрывающие вход. «Таниэль Андра Майер». Из шатра выплыло прекрасное создание, которое было одето в многослойный воздушный пеньюар, струящийся вокруг него, как живая вода. Ну, по крайней мере, так на первый взгляд показалось Варе. На голове у этого чуда была сотворена замысловатая прическа. Длинные волосы пшеничного оттенка собраны в пучок, но вдоль лица свисают короткие пряди, красиво его обрамляющие. Вытянутые острые уши, утонченные черты лица, миндалевидные светло-зеленые глаза, которые вдобавок еще подведены темно-зеленой краской и поэтому кажутся нереально вытянутыми к вискам. Тонкие розовые губы, изогнутые в надменной ухмылке. Варя поймала себя на том, что стоит с открытым ртом. Хотя что тут говорить, достаточно было взглянуть на путников. У всех было одинаковое выражение лица. Старичок даже хотел опуститься перед прекрасным созданием на колени, но передумал. А потом вконец растерялся, когда следом за первым из шатра выплыли еще 5 эльфов, разрисованных точно так же. Гладиус даже задержал дыхание. Зато Адаир не стал стесняться в выражениях, тихо выругался и положил руку на плечо командира, стараясь хоть так поддержать своего друга. «Все оказалось гораздо хуже, чем мы с тобой представляли». Дариус изумленно присвистнул и тихо поинтересовался. «Так, я не понял, это мужик или баба?» «Так принцесса же!» Варя с осуждением взглянула на оборотня. «Неужели сам не видишь, какое на ней платье надето?» «Стоп! Какая принцесса, если ехали за наследным принцем Светлого леса?» Присмотрелась внимательнее к наследнику и вдруг встретилась с ним взглядом. Мгновение они пялились друг на друга, перед ее внутренним взором предстала картина. «Сердечко мое, посмотри на меня!» Стройный юный эльф раскинул руки в стороны, словно для объятий пританцовывал возле ее кровати, грациозно двигая бедрами. «Кричи громко, пусть все слышат о нашем счастье, и я тоже буду кричать, а потом мы вместе с тобой будем кричать, и все мы будем кричать от счастья». «Ты!» Заорали они одновременно и испуганно посмотрели каждый на свое окружение. Светлые эльфы мгновенно переполошились, начали тихо переговариваться между собой. При этом каждый смотрел на незнакомку, как на выходца с того света. Гладиус подозрительно прищурился, разглядывая девушку, которая сверлила сердитым взглядом наследного принца. «Вы что, знакомы?» Требовательно поинтересовался он, выходя чуть вперед. «Нет!» Они снова ответили одновременно и уставились друг на друга недобрым взглядом. «В принципе, это не мое дело!» Сердито проворчал Гладиус. Его откровенно достала вся эта таинственность. С самого начала это путешествие не задалось, и теперь все становилось только хуже. Обратился к принцу. «Ваше Высочество, вы готовы отправиться в дорогу прямо сейчас? И какое будет у вас сопровождение? А самое главное, сколько повозок войдет в обоз?» «Да, готов. Как только я переоденусь, сменив церемониальную одежду на походную, и мои слуги соберут шатер, можно будет отправляться. Со мной поедут 5 моих друзей и 10 слуг, 4 повозки». Командир многозначительно переглянулся со своим наставником, который в ужасе закатил глаза. «Не пойдет», — твердо сказал Гладиус, поняв без слов немое возмущение своего друга. «2 приближенных и 1 слуга. Максимум 2 повозки. Этим вполне можно обойтись в пути. Вы должны понимать, чем меньше мы будем привлекать внимание, тем больше шансов добраться в нужное место, как можно быстрее и без приключений». «Исключено», — резко ответил принц, Каждый присутствующий в моем окружении прошел жесткий отбор. Для них честь сопровождать меня в этом нелегком пути. Поэтому мы едем именно тем составом, который я назвал. Нет, вы едете именно тем составом, который назвал я. Сердито ответил Гладиус и осуждающе посмотрел на своенравных эльфов. Вы хотите добраться до долины волшебниц? «Что за глупый вопрос?» – возмутился один из эльфов, стоящих за спиной принца. «Конечно, хотим!» «Тогда это больше не обсуждается!» Деголин подошел к своим соплеменникам, и они все вместе принялись отбирать тех, кто отправится с принцем. Даже голос такой же. Варя во все глаза таращилась на эльфа из своих снов и никак не могла разобраться в собственных чувствах. С одной стороны, она была рада, что это не ее больное воображение или еще чего похуже. А с другой... Все это было настолько странным. Таниэль тоже не отводил взора от девушки из другого мира и не мог поверить своим глазам. Да как в такое поверить? Ведь то, что однажды началось как шутка, и было сделано на спорт для друзей, заглянуть в магическое отцовское зеркало, открывающее двери между мирами, найти любую девушку, пройти туда и разыграть ее, вдруг обернулось настоящей встречей в реальной жизни. Ведь ключевой фразой было «найти любую девушку», первую попавшуюся, то есть случайную. Его мучили подозрения и сомнения. Почему именно эта девушка сейчас стоит передо мной? Простое совпадение или что-то еще? Вслух же он произнес. «Ты можешь подойти и поцеловать мне руку. Я разрешаю». «Это он сейчас кому сказал?» – поинтересовался Дариус, недобро поглядывая на принца, который со снисходительным видом протянул руку и ожидающе смотрел в их сторону. «Понятия не имею», — Варя пребывала в шоке. «Может, тебе?» «Я его сейчас так поцелую, что мало не покажется». Оборотень рванулся в сторону его высочества с твердым намерением откусить нахальному эльфу голову. «Остынь!» Адаир положил ладонь на его плечо и с силой сжал. «Не хотел он тебя обидеть своим словом!» И совсем тихо добавил. «Видно, у них так принято, но теперь-то он один из нас, раз вошел в обоз, и ему придется оставить свои замашки». «Алатар», — обратился Таниэль к своему другу детства, «тебе слышно, о чем они там шепчутся? Я что-то не могу разобрать их слова». «Они счастливы, что им выпала такая миссия», — вместо Алатара ему ответил Салнатель, его кузен из такого же могущественного рода, как правящий дом Андромаира. И именно они были ближайшими претендентами на наследование трона Светлого Леса. «Но целовать тебе руку не будут». «Говорят, раз ты вошел в обоз, то стал теперь равным со всеми. И так будет до конца путешествия». «Правда?» Даниэль выглядел ошеломленным. «К сожалению, да». Салнатель почему-то выглядел очень довольным. «Совершенно не разделяю твоей радости». Принц развернулся и ушел в шатер. «Пока я буду переодеваться, прикажи, чтобы мои вещи как-то уместили в две повозки. И пусть ничего важного не забудут». Через какое-то время Таниэль вернулся обратно. Одет он был по-походному, одежду прикрывал дорожный плащ. Волосы на этот раз были распущены. И у него оказалась самая настоящая челка, которая делала его лицо еще моложе. Краску он с лица смыл и теперь выглядел обычным подростком, правда, капризным и надменным. Вот любопытно, сколько же ему на самом деле лет? 17 или 18? Таниэль почувствовал на себе ее взгляд. резко обернулся и заговорщически подмигнул девушке из другого мира. «Вот же придурок!» – зло произнесла Варя, быстро отворачиваясь. «Ну и поездка намечается!»